Глава 24. В тронном зале уже собралась целая толпа придворных эльфов, оккупировавших ближайшее место к королеве. Сама Кайлин восседала на своем высоченном троне, глядя поверх голов подданных. И, естественно, смотрела она в сторону распахнутых дверей, через которые нас пропустили внутрь. Делегация Эллендера потянулась в оставленный для них свободным пятачок пространства. Высоцкий же повел нас ближе к трону. Как союзникам нам теперь полагалось место по правую руку от Ее Величества Кайлин Арканорской. Перед высоким троном склонился немолодой эльф, который что-то рассказывал своему монарху. Я особенно не прислушивался, больше занятый мыслями о том, не написать ли Булатовой. Так что, когда наша делегация заняла положенное место, посол чуть скоснулся моего рукава, давая понять, что пора натянуть на лицо маску почтительности и взирать на окружающих, как на говно. То есть отыгрывать аристократы, конечно же. «Кто там?» — небрежным жестом поведя рукой, заговорила Кайлин. «Разберитесь, я не потерплю, чтобы кто-то считал себя выше законов». «Будет исполнено, моя королева». Явно стараясь опередить других придворных, отозвался молодой Эннар. «Немедленно отправляюсь». И он действительно направился к выходу, не забыв подхватить просителя, который говорил с ее величеством под локоть. Стремительным шагом они покинули тронный зал. Обсуждать решение королевы никто не стал, все были слишком заняты тем, что почтительно смотрели на свою повелительницу. «Ваше величество!» Вперед вышел Эннар Кастиен, тут же склонивший голову, но не настолько низко. Ее высочество Ликси Сталия прибыла в Ландрас. Позвольте представить вам принцессу Эллендера. Жрица Марвель спокойно вышла в центр свободного пространства, сохраняя безразличное выражение лица. Вместе с нарядом, изготовленным в Российской империи, украшениями, вышедшими из-под руки лучших ювелиров нашей страны, с подчеркнуто простой прической, но королевской диадемой на голове. Сейчас ни у кого бы не возникло сомнений, кто здесь принцесса. Несмотря на то, что Кайлин тоже не так давно была одета в Москве, теперь на ней были и украшения арканорского происхождения, и платья. А потому смотрелась она бледной тенью рядом с Ликсис. Придворные сразу же уловили этот момент, не поворачивая голов, только по-эльфийски острым боковым зрением определяя ситуацию. Понимало это ее величество, а потому в ее глазах полыхнула неприкрытая ненависть. «Как бы и не дошло до беды», — услышал я едва уловимый шепот, стоящий рядом со мной Веры Михайловны. Невеселова была чертовски права. Злость, исходящую от королевы Арканора, можно было руками щупать, и ведь она ничуть не изменилась в лице. Однако Кайлин не стала отдавать идиотских решений, вместо этого чуть наклонила голову, приветствуя жрицу Марвель. «Я рада, что вы нашли время навестить меня, ваше высочество», — елейным голосом произнесла королева. «Надеюсь, вы получите такое же удовольствие от пребывания в моем Арканоре, какое и я чувствую от вашего присутствия здесь». «Благодарю вас, ваше величество», — лишенным эмоций тоном отозвалась Ликсис. «И также благодарю вас за гостеприимство. Ваши гвардейцы были очень сильными бойцами, до конца верными своему долгу. Очень жаль, что они все погибли, исполняя ваш приказ». Вот теперь по тронному залу прокатился ропот. Придворные Эннары, судя по всему, не были в курсе, что ее величество послало часть своей гвардии встречать высокородную гостью. Так мало того, что перемещение гвардии оказалось тайной для своих же, они еще и погибнуть где-то умудрились. «Ваше величество!» Вперед вышел одетый в военную униформу эльф со знаками отличия главнокомандующего. «Мы должны немедленно установить, кто атаковал вашу гвардию, и примерно наказать их за предательство. Позвольте моим подчиненным заняться этим вопросом. Я уверен, не пройдет и месяца, как вопрос будет решен». Кайлин чуть прикрыла глаза пушистыми ресницами. Своего вояку она даже взглядом не удостоила. А вот с Ликси Сталии, подложившей такую свинью, глаз не сводила. «Ваше высочество, мы рады, что вы смогли добраться сюда живой и здоровой», — заговорила королева. «Однако я представляю, какие силы нужны, чтобы уничтожить полноценное подразделение моей гвардии. А потому вынуждена спросить, что же случилось?» Тут уже не было шанса отвертеться. Замять слова принцессы Элендера все равно бы не вышло. Пошли бы слухи, один другого хуже для правящей эльфийки. Так что единственное, что оставалось Кайлин, чтобы выпутаться, это устроить публичное разбирательство. Показать таким образом, что проблема известна, она на контроле, и все необходимые распоряжения отданы. Ничто так не ценится во всех мирах, как предсказуемость и стабильность. Сильная власть не та, у которой не бывает проблем, а та, которая умеет с ними справляться. И сейчас королеве Арканора предстояло показать, что она может с этим справиться. А получится или нет, дело десятое. Важно сохранить лицо. «Я не могу много рассказать о нападении, Ваше Величество», — произнесла Ликсисталия, после чего повернулась к нашей делегации и приподняла руку, словно предлагая взять ее за ладонь. «Меня защищали люди Ярослава Владиславовича Князева. Он сможет рассказать вам все в деталях, если вы позволите ему высказаться, Ваше Величество». Взгляд Кайлин, которым она окинула людей, стоящих справа от трона, не сулил нам ничего хорошего. Впрочем, держать эмоции под рукой она уже научилась. Все-таки природная принцесса, которая пусть и не была обучена должным образом, однако же выросла в королевском дворце, а потому многое понимала инстинктивно. «Барон?» — чуть приподняв бровь, произнесла она. Я вздохнул и, приняв от Александра Олеговича портативный проектор, вышел к трону. Покачивая аппаратом в воздухе, я обратился к королеве. «Ваше Величество, полагаю, будет лучше, если я не буду просто говорить, а сразу же покажу, что было заснято нашими камерами», — объявил я. «Этот проектор покажет объемную картину произошедшего на постоялом дворе, где на нас и было совершено нападение». Среди придворных вновь пошла волна шепотков. Не привыкли они еще к нашим техническим новинкам. Для эльфов куда проще было бы, если бы я тут артефактную треногу поставил, бросил порошок какой-нибудь в жаровню, и в дыму появилось прошлое. Но ничего, ушастые, привыкайте. Прогресс — штука такая. Тех, кто с ним заодно, тащит вперед, сопротивляющихся наматывает на гусеницы. «Включайте, барон», — величественно кивнула Кайлин. Я поставил проектор на пол и включил с него уже давно скомпилированную запись. Так как наблюдение велось с множества точек, восстановить картину происходящего было совсем несложно. Моя дружина справилась с этой задачей на одном из привалов минут за 5. «Прошу, Ваше Величество. Красным помечены нападающие, зеленым — моя дружина, синий — ваша гвардия. Золото, разумеется, ее высочество Талия», — пояснил я, прежде чем объемная голограмма запустилась. В течение следующих минут весь зал едва не на головы друг другу лез, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Каждому эльфу хотелось лично взглянуть не только на то, что показывает проектор, но и как он это делает. Я же готовился к тому, что как минимум один умник найдется, который заявит о подделке. Такой просто обязан найтись. Уж с магическими иллюзиями при дворе Арканора должны быть знакомы прекрасно. «Вот так все и было, Ваше Величество», — сказал я, когда запись завершилась. «Копия уже отправлена Его Императорскому Величеству. А эту я могу оставить вашим подчиненным, чтобы у них была полная картина случившегося». Кайлин вновь кивнула. «Мне все ясно, барон», — проговорила она. «Ваше участие в очередной раз пошло на пользу королевскому роду Арканора. Я обязательно найду, чем вас отблагодарить за вашу помощь». «Я всего лишь выполнял приказ моего императора, Ваше Величество», — с достоинством поклонившись, ответил я. Небрежным жестом отпустив меня, Кайлин обернулась к своему главнокомандующему. Тот смотрел на проектор ревниво, но никакого неудовольствия не выказывал. У посольства потом будет время, чтобы пересмотреть, кто и чем занимался в тронном зале, так что уверен, не позднее, чем к утру, Александр Олегович Высоцкий будет знать, если кто-то из эльфов оказался возможным предателем. Если он, конечно, себя выдаст. Отойдя к своей делегации, я кивнул главе посольства и приготовился ждать конца приема. К счастью, надолго он не затянулся, и вскоре мы покинули королевский дворец. «Идемте со мной, Ваша милость», — позвал меня заместитель министра иностранных дел. «У меня есть послание для вас. А после этого, обещаю, я вас отпущу домой». «В баронство, Александр Олегович», — поправил я. «Домой мне, увы, еще не скоро предстоит вернуться». Высоцкий улыбнулся, на этот раз по-настоящему, И черт возьми, разница с его рабочей улыбкой была физически ощутима. «Вы напомнили мне молодость, Ярослав Владиславович», — сказал он, продолжая шагать в сторону дворца посольства. «Я ведь, когда только начал карьеру строить после выпуска, в каждой командировке считал дни до возвращения домой. Да, исполнял свои обязанности безукоризненно, иначе мы бы сейчас с вами не стояли. Однако тяга на родину была чрезвычайно сильна». Заместитель министра иностранных дел замолчал, продолжая улыбаться. Он явно погрузился в воспоминания. И я не торопил его, позволяя мужчине, уже перевалившему за экватор жизни, качаться на волнах памяти. Мне тоже было что вспомнить. В самом начале службы я часто думал о том мире, который покинул. О родных, о друзьях, о сделанном и так и несовершенном. Но с годами путешествий по мирам, наполненным смертью и кровью, остались только самые яркие воспоминания. Первые две полоски на тесте у жены. Первый раз, когда сын, совсем еще младенец, сжал мой палец в своем кулачке. Вещи, которые я при жизни считал важными, испарились. А то, что я провел слишком мало времени с семьей, тревожило очень долго. 1000 лет — большой срок. Я знал, что мне не суждено вернуться на мою родную землю. Да и время, пусть и течет в каждом мире по-своему, все равно не останавливается. Я даже не могу сказать, какой там сейчас год. Не уверен, что и смерть знает. Слишком много миров, чтобы найти один единственный среди миллиардов таких похожих и разных. Да и к кому возвращаться? Все, кто был моей семьей, наверняка давно мертвы. Не удивлюсь, если и правнуки уже свой срок прожили. Потому я и цеплялся в этой жизни за семью. Знал, что это главная ценность. Войти в историю, влиять на умы миллионов — все это пыль, которую даже не потрудятся заучить школьники, изучающие прошлое. Ничего не значат имена в пыльных учебниках. Смерть отбирает у тебя все, кроме самого дорогого, кроме семьи, которая помнит именно тебя. «С годами эта тяга не ослабевает», — продолжил Высоцкий, когда впереди показалось крыльцо дворца. «Но становится тише». Так что, Ярослав Владиславович, особо не рассчитывайте, что когда-либо сможете назвать своим домом баронство в Айлендере. Если вас сейчас тянет домой, то и будет тянуть. Я кивнул, не видя смысла спорить. Обычно я стараюсь не погружаться в воспоминания и мысли о прошлом. Однако Александр Олегович, сам того не зная, навел меланхолии. И теперь мое настроение стало еще хуже, чем было в момент прибытия в Ландрас. «Идемте, барон», — поманил меня за собой посол. «Послание у меня в кабинете». Пока мы шли по дворцу, выделенному для русской делегации, я осматривался. Серьезная работа проведена, помещение модернизировали, приводя в соответствие со стандартами Российской империи. Чуть убранств демонтировано, часть заменена. Что-то просто сдвинули, освобождая место для установок и систем. При этом нововведения, вроде тех же кабелей, укрытых за фальшпанелями, смотрелись естественно и совсем не чуждо. Как будто так изначально и задумывалось. Гармоничное вплетение технологий в мир эльфов, продемонстрированное в таких мелочах, могло бы заставить кого-то более наивного верить, будто интеграция наших разумных видов возможна. Но, как у кроманьонцев и неандертальцев, все кончится по заветам горца. В конце останется только один. «Прошу, Ярослав Владиславович», — пройдя в приемную, обратился ко мне заместитель министра. «Располагайтесь. Может быть, чаю?» «А мы надолго?» — уточнил я. «Не сочтите за грубость, Александр Олегович, но хотелось бы отбыть как можно скорее». На его лице мелькнула дежурная понимающая улыбка. «На самом деле у меня два вопроса для вас, Ярослав Владиславович». Заговорил он, садясь в свое кресло, и тут же переключился, вдавив кнопку селектора. «Егор, организуй нам с бароном чай». «Спасибо». «Итак, ваша милость, для начала я должен передать вам вот это сообщение». Высоцкий извлек из ящика стола одинокий лист с совсем коротким текстом. Вручив его мне, опытный дипломат стал наблюдать за моим лицом. Но, откровенно говоря, в послании не нашлось ничего, что заставило бы меня испытать хоть какие-то эмоции. «Вы не удивлены?» — констатировал посол. Я пожал плечами и положил бумагу на стол. «Клуб аристократов желает меня видеть на своем собрании», — озвучил я. «Это совсем не удивительно, Александр Олегович, учитывая, что князи вы получили право на монополию Эндолеона. Даже несколько обескураживает медлительность этих влиятельных людей». «Честно признаюсь, я подозревал, что это случится, но думал, они пожелают навести мосты раньше». «Даже так?» — усмехнулся Высоцкий. «Что же, рад, что мне выпала честь сыграть небольшую роль в ваших делах с клубом, Ярослав Владиславович. Говоря откровенно, мне было интересно посмотреть на вашу реакцию. Все же не каждый день выпадает такая честь». Я спокойно кивнул, и за моей спиной открылась дверь. Помощник посла спора расставил чашки, установил чайник и, убедившись, что больше распоряжений не будет, покинул кабинет главы посольства. «Перейдем к более важному и интригующему, ваша милость». Сделав первый глоток, озвучил Александр Олегович. «Мне передали, что в Москве случилось достаточно кровавое событие. В ночь перед вашим отбытием в Айлендер кто-то вырезал весь особняк дворянского рода Горловых». Я спокойно отпил чая и смотрел на собеседника с максимально равнодушным видом. Рано или поздно это событие должно было всплыть. Нельзя скрыть, что целая семья в столице оказалась уничтожена. «Государь был в гневе, что кто-то осмелился творить подобное в столице», — продолжил Высоцкий, держа свою чашку в руке. «Однако следствие не нашло виновника. И вот я подумал, может быть, это связано с тем, что виновник отбыл в Айлендер? А ваша манера решать проблемы прекрасно ложится в эту мозаику». Я пожал плечами. «Не знаю, что вам на это ответить, Александр Олегович». Глаза дипломата сверкнули, а улыбка стала чуть шире, больше напоминая хищный оскал. «Ваши таланты нам пригодятся, Ярослав Владиславович», — сообщил Высоцкий. «Надеюсь, мы с вами еще многое успеем сделать ради блага Российской империи в Айлендере. Прежде чем меня сменит новый посол». Дверь в кабинет резко распахнулась, и влетевший помощник тут же выкрикнул. «Александр Олегович, портал!» Выпалил он, явно с трудом соображая, что происходит. «Портал закрылся!» Высоцкий посмотрел на него совершенно спокойно, но я видел, что такого варианта он не учитывал. А вот я усмехнулся. «Кажется, начинают сбываться все мои опасения». «Что же», — проговорил я, — «значит, теперь мы сами по себе». Конец второго тома.